Второе. «Ну что?» Она обратилась к мужу с порога, как только он открыл дверь. Было поздно, но женщина ждала его. Его возвращение затягивалось, и она решила, что муж вместе с мастером и стражниками коменданта двигаются к дому ее соседей. От предвкушения внутри что-то болезненно ныло. Не один раз она порывалась зайти к соседке, но ее что-то сдерживало. Это будет подозрительно. Когда стражники придут за мальчиком, соседи поймут, кто их навел. Если соседей бросят в темницу за то, что не привели ребенка, она попадет под горячую руку стражникам. Лучше сидеть дома и ждать. То, что можно было сделать, она сделала. И она сидела, хотя с каждой минутой закрадывался страх. Не отнесут ли соседи мальчика еще куда-нибудь? Или заставят ребенка уйти, несмотря на его беспомощность? В этом случае ее муж окажется в ужасной ситуации, не считая того, что они с ним не получат награды. Наконец в замочную скважину вставили ключ, и она бросилась навстречу. «Дай пожрать чего-нибудь», — буркнул мужчина, игнорируя вопрос жены. Она рассердилась, хотела сказать, что он не так давно поужинал, что она умирает от нетерпения, но все-таки поборола себя, засуетилась, разогревая недоеденную похлебку, сжимая зубы, чтобы у нее не вырвалось ни слова. Муж был недоволен. Она заметила это, и у женщины сжалось сердце от нехорошего предчувствия. Но она обнадежила себя, повременив с окончательными выводами. Муж, как назло, не спешил удовлетворить ее любопытство. Он не спеша разделся, подошел к столу, принялся за похлебку. Когда закончил с едой, отер губы тыльной стороной ладони, откинулся на стуле. К этому моменту она кипела внутри и была готова наброситься на него, чтобы разодрать ногтями лицо. «Ты ходил к коменданту?» — не выдержала она. Муж неприятно причмокнул губами. «Сначала я ходил к восточным воротам, потолкался там, послушал, что люди говорят». «И что?» Ей казалось, он говорит непозволительно медленно. «Да ничего. Кое-кто болтал про мальчика, но точно неизвестно». «Да он это! Он!» — выпалила женщина. «Дальше что?» «Я сходил к мастеру. Он сказал, что устал и не желает никуда идти». Она привстала. «Так ты что? Так и не сходил к коменданту?» «Не перебивай!» — рявкнул он. «Если хочешь, чтобы я вообще тебе что-то говорил». Она поникла, но настырно прошептала. «Это я нашла мальчика!» Он игнорировал замечание. «Мастер не пожелал вытащить свою свиную тушу из дому, но пообещал, что завтра сходит вместе со мной. Сказал, попробуй сегодня сам». «И ты пошел?» «Пошел. Но эти вояки, раздери их вепрь, сказали, что комендант очень занят. Предложили передать ему мою просьбу». Женщина ахнула. Мужчина хитро прищурился. «Я им ничего не сказал. Не хватало. Доказывай потом, кто помог коменданту, я или какой-то бродяга. Сказал, что хочу говорить лично с комендантом». Женщина всплеснула руками. «Почему ты не сказал, что разговор касается мальчика? Они бы сразу провели тебя к коменданту». Мужчина на секунду-другую опешил. Лицо приняло глупое растерянное выражение, но он тут же опомнился, не желая признавать перед женой свою оплошность. «Заговори я про мальчика. Они могли потребовать рассказать им все и без коменданта». Женщина заскрежетала зубами. Ее муж опростоволосился. Не было сомнений. Он был не глупым мужчиной, но здесь он дал маху. Чуть-чуть настойчивости, и его бы пропустили к коменданту. Растяпа. Она хотела потребовать его снова идти к дому коменданта, несмотря на ночь. Она верила, что не будет никаких последствий, когда комендант узнает причину, почему простолюдин требует с ним аудиенцию. И она ничего не сказала, потому что поняла, муж никуда уже не пойдет. Похоже, все ее чувства отразились на лице, и он пробормотал: «Завтра утром надежнее. Я уговорю мастера, и мы пойдем перед работой». Женщина сдалась. Она напомнила себе, что ночью люди спят, и вряд ли за это время у соседей что-то изменится.